Глава 11. Провод гарнитуры слегка покачивался из стороны в сторону, будто метроном отсчитывал секунды. С крыши здания капала талая вода, падая на бетонный парапет крыльца. Звук каждой упавшей капли отдавался у меня в голове. Пульс начал нарастать, а стебли цветов были мной сжаты настолько сильно, что с них стал выделяться сок. «Да какого черта?» — произнес я, и мои слова были услышаны Верой. И главное, она даже не вздрогнула. Повернулась ко мне и стала улыбаться, как будто это я ей сейчас сунул дохриллион роз и вылизал руку. Ну, мне-то это можно было бы сделать. А вот козлине, стоящему у дверей, чревато для здоровья. Хотя его стоило бы назвать покойником. «Сережа, ты уже прилетел? С цветами?» Быстро пошла ко мне навстречу Верочка, обходя все еще не растаявшие заснеженные участки на большом крыльце. Я медленно пошел к ней, но взгляда с оппонента не сводил. Довольная ухмылка, с которой он на меня смотрел, вызывала рвотный рефлекс вперемешку с чесоткой рук. Да и ногами хотелось его отметелить. Закурил он настолько пафосно, будто у него в руке была кубинская сигара, а не сигареты с фильтром. Но больше всего мне хотелось поговорить с женой. Неужели так сложно понять, что такие букеты не дарят чужим женам на 8 марта? Эта охапка роз просто кричит: «Поехали ко мне, подруга!» «Любимый!» — встретились мы с Верой, но она почувствовала мое недовольство. «Все хорошо?» «Прекрасно. Это тебе, любимая!» Сделал я акцент на последнем слове и стал подниматься по ступеням. «Красивые белые розы, как пахнут! Когда ты успел?» — спросила она, пока мы приближались к корицу. «Нашел время», — ответил я и остановился перед Егором Алексеевичем. «Как ваше ничего?» «Все прекрасно, Сергей. Хороший был концерт, но я понимаю, почему вас не было здесь. Полеты. Что еще нужно летчику?» «Сергей, мне цветы подарили. Смотри, какие красивые!» — показала мне Вера букет от Егора Алексеевича. «Очень!» — хмыреныш продолжал жадно смотреть на Веру, кося глаз в мою сторону. «Ждет реакции? Сейчас я ему устрою. Кулаки уже наготове. Они свежие, прямо из... Эй!» — воскликнул от неожиданности Егор Алексеевич. Я резко поднял руку, изобразив прямой удар по лицу. Он выронил сигарету, которая завалилась ему куда-то под пальто. Моментально его глаза стали испуганными. «Ха, на меня смотрел не самец тигра. Это была вшивая гиена, которая вот-вот получит причитающуюся порцию тумаков ото льва. Трусливая сволочь думала, что я буду его бить. Но я просто решил поправить воротник верхней одежды арийца. Вышло все очень резко и правда было похоже на удар, однако я даже и шею не задел». «Завернулся у вас воротничок, Егор Алексеевич, не надо так пугаться. Вы же от чистого сердца такие подарки дарите?» «Да, от самого чистого, родин. Блин, прожег пиджак», — сказал Егор Алексеевич, расстегнув пальто и посмотрев на костюм. «Как-то неловко получилось, верно, Сережа?» «Виновато?» — спросила Вера. Я снисходительно посмотрел на нее и опять повернулся к Егору Алексеевичу. Чем больше говорит моя жена, тем я быстрее становлюсь на нее зол. Ну как так можно было принять от него цветы? Стараюсь, чтобы моя злость не была так заметна. «Верно. Надо было раньше поправить вам воротничок. Согласны?» «Возможно. Кстати, вы такое пристальное внимание уделяете простым работникам и работницам КБ Яковлева. Медом вас здесь кормят или как?» — поинтересовался я, еще приблизившись к Егору Алексеевичу. Теперь мы были очень близко друг к другу. Казалось, я сейчас коснусь кончиком носа его переносицы. Он уже отошел от моего резкого движения и пытался вернуть взгляд тигра. «Сережа, что происходит?» «Ничего, Верочка!» — вперед меня опередил Егор Алексеевич, уголки рта которого слегка разъехались, изображая самодовольную улыбку. «Вопрос был не тебе задан», — прошипел я. Носом вдыхал этот скверный аромат хорошего парфюма. В голове уже были нарисованы дальнейшие события. Пару ударов, и Егор Алексеевич затылком расколет стекло на двери позади себя и еще получит несколько ударов вдогонку. Потом будет и суд, и увольнение, и бедность. Так и закончится славный путь летчика-испытателя Сергея Родина. Но слева от нас открылась со скрипом стеклянная дверь. «Родин, уже здесь? Молодец какой!» — воскликнул начальник школы испытателей Гурцевич, вышедший под ручку с дамой среднего возраста. Наверняка его супруга. «Закончили полеты, Вячеслав Сергеевич!» Гурцевич, не дослушав, аккуратно подхватил меня под руку, а затем и Веру уводя вниз по ступеням. Его жена шла чуть позади. «Егор Алексеевич, я этих молодых ребят забираю. Хорошее было поздравление», — улыбался Гурцевич. «Спасибо», — ответил ариец, едва скрывая недовольство. «Как начальник школы понял, что дело запахло жареным? Ух, вот значит опыт». Мы спустились по ступеням и пошли по тротуару в сторону школы. Гурцевич прибавил шагу, и мы оторвались от Веры и его жены. Они о чем-то уже общались в нескольких шагах позади нас. «Родин, по краю ходишь». «Ну вы же знаете, что это за человек». «Знаю. И должность его знаю, перспективы его тоже знаю. А главное, я знаю тебя и твой потенциал», — произнес Гурцевич, ткнув мне в плечо. «Не позволяй себя спровоцировать, как бы тяжело ни было». «Дело, — говорит начальник школы. Обида совсем затмила глаза. Надо просто теперь жестче поговорить с Верой и сказать ей, что так больше продолжаться не может». «Я вас понял, Вячеслав Сергеевич». «Молодец, а теперь переодевайся и свободен. Разбор проведем после праздника, а Мухаметову я скажу, что отпустил тебя». «Спасибо, а с твоей супругой мы тут постоим, чтобы ее не украли», — улыбнулся Гурцевич и подтолкнул меня ко входу в школу. «И гарнитуру не забудь оставить, а то домой уволочешь». Пока переодевался, у меня горели уши. «Материт меня, похоже, Егор Алексеевич, почем зря». Чумаков и Швабрин внимательно смотрели на меня, пока я молча одевался. Ваня и вовсе пару раз подходил и разглядывал мое задумчивое лицо. «Ну чего?» «Да так. Цветов у тебя с собой нет, значит, ты их либо использовал по назначению, либо они отправились в урну». «Твое выражение лица и пыхтение склоняет нас ко второму варианту». «Ни первое, ни второе», — ответил я Боре и Ване и громко захлопнул шкаф. Ребята вопросительно смотрели на меня и всем своим видом показывали, что так просто не отпустят. Да и не было у меня желания так быстро идти на разборки с Верой. «Мужики, все хорошо. Вон жена стоит с Гурцевичем, и его супруга общается». «Слушай, заканчивай заливать, а!» — перебил меня Морозов, вошедший в раздевалку. «Ты из тех, что утром летят на работу, а вечером бегут с нее к любимой супруге, спотыкаясь. А сейчас ты явно не спешишь». «Когда это ты таким экспертом стал?» «Да в тот вечер, когда пару раз резко спикировал лицом в пол», — посмеялся Швабрин, но Морозов абсолютно адекватно отреагировал на такую шутку. «Я потом неделю во сне вспоминал запах твоего коврика в коридоре, Вань», — улыбнулся Николай, присаживаясь на скамью. Историю противостояния с министерским работником я рассказал. Комментарии были разные, но после них у Егора Алексеевича уши должны были гореть синим пламенем. «Это тот самый, который в январе тут жалом водил? Все тобой интересовался, где и чем занимаешься?» «Ага, весь из себя, я из министерства». «Ладно, чего делать будешь? Может, помощь нужна?» «Да нет, Вань, спасибо, с женой я сам разберусь». Я попрощался с товарищами и вышел из раздевалки. На улице продолжало светить солнце, растапливая огромное количество снега прямо на глазах. Гурцевич с супругой решили еще прогуляться, обойдя здание школы испытателей, оставив нас одних. Я несколько секунд смотрел на Веру и не видел в ней и капли недоумения или какого-то раскаяния в случившемся. «Сережа, ну что с тобой? Ты после полетов устал?» — подошла она ко мне ближе и погладила по щеке. Она все еще держала эти проклятые, но очень красивые розы, подаренные ей Егором Алексеевичем. Причем они явно затмевали мой букет, скрывая его в густоте бутонов. «Устал, и не только после полетов. Идем домой». Пока мы шли по территории Ильи, начинать разбор эпизода не стоило. Люди ходят, которые знают меня и Веру. Да и слухи потом пойдут нехорошие, если услышит кто разговор. Мы подошли к Цаговскому лесу, и я замедлил ход. Здесь можно и поговорить. «Вера, вот скажи, ты когда стояла на крыльце, кого ждала?» «Сережа, что за глупый вопрос? Вышла довольная после концерта, а тут ты к тебе пошла». «Но перед этим ты приняла подарок господина Егора Алексеевича. Он еще тебе кисть облобызал». Вера продолжала на меня с удивлением смотреть, будто я ее отчитываю за переход дороги в неположенном месте. «Дорогой, что в этом такого? Ну, подарил букет и подарил. Он же не замуж меня позвал или еще куда-то?» — сказала жена, поправив бутоны подаренных ей роз. «Причем не моего букета. Издевается надо мной». «Конечно. Не смущает тебя, что влиятельный человек из Министерства авиапрома проявляет слишком большое внимание сотруднице, проработавшей менее 2 месяцев в конструкторском бюро?» — спросил я, указав на букет. «Ну, да, он часто у нас бывает. Контролирует работу по нашим проектам. Они у нас на особом контроле в министерстве». «Это он тебе так сказал?» — спросил я, и Вера утвердительно кивнула. «Такими темпами он тебе и работу в его управлении предложит». И тут я чуть не свалился в мокрый снег. Вера, услышав мое крайнее предположение, засмущалась. «Ай да сукин сын, Егор Алексеевич! Резкий, как блоха на плешивой собаке!» «Уже предложил, но это прозвучало вскользь. Ты думаешь, надо отказаться?» «Да египетская богомышь, она еще спрашивает!» «Вера, я это скажу сейчас и больше к этому вопросу возвращаться не буду. Готовы меня выслушать?» «Да что происходит? Чего ты такой заведенный, как будто мы с ним целовались? Цветы и его внимание ко мне ничего не значат, дорогой. Ты слишком преувеличиваешь. Я тебя люблю!» — улыбнулась Вера своей лучезарной улыбкой. Я старался поверить, что так она улыбается только мне. Разум подсказывает, что я прав. Значит, и мои следующие слова будут правильными в этой ситуации. «Любимая моя жена, этот человек хочет разрушить нашу семью. Если ты не прекратишь ему потакать, позволяя проявлять знаки внимания, делать намеки или допускать ухаживание, то это очень быстро случится». «Сергей, что ты...» — начала говорить Вера, но я не дал ей договорить. «Я говорю, а ты слушаешь. Мне эта вся дребедень с цветами, слюнями на твоей ладони и неожиданной перспективой продвижения по карьерной лестнице надоела. И ты это должна знать и соответствующие выводы сделать. Поняла?» «Что тут еще скажешь?» Надулась жена, как шарик, нахохлилась, как воробей, зафыркала, как ежик. И все это продолжалось до самого подъезда. По пути я заметил, что от большого букета не осталось и стебля. Все раздала цветы, кроме моих, но обижаться продолжала. В квартире у нас тоже нормального разговора не вышло. Дома жена быстро приготовила покушать, и мы с ней поели в полной тишине. Когда пили чай, Вера несколько раз спрашивала, все ли у меня хорошо на работе, но я отвечал кратко. После этого я взял с полки книжку и начал читать. Это очень взбесило Веру, поскольку она предложила посмотреть телевизор. «Сейчас документальный фильм про Савицкую будут показывать», — сказала Вера, но мне это было неинтересно. «У-у», — ответил я, не отрываясь от книги. «Нет для меня смысла смотреть фильм, который уже когда-то видел. Да и что я, не знаю единственную в истории женщину, дважды героя Советского Союза. Вторую звезду, правда, она еще не получила, а вот на орбиту уже слетала. Светлана Евгеньевна будет первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос». Вере не удается усидеть на месте. Ходит и ворчит, а я молчу и лежу на диване. Полы скрипят, действуя мне на нервы, как и томное дыхание супруги. Кажется, вот так и выглядит ссора супругов без рукоприкладства. «Цветы тебе не такие. Раздала их, так он недоволен», — возмущалась жена, прохаживаясь по залу. «Что ты читаешь?» «Шекспира, дорогая». «Гамлета?» «Отелло. Знаешь, сегодняшняя ситуация меня сподвигла перечитать роман. Поучительная история», — ответил я и чуть было не заулыбался. Вера буквально запрыгала от недовольства. Возмущалась, что в этой трагедии британского писателя все закончилось трагично. «Да, жаль, что так произошло», — сочувственно сказал я, перелистнув страницу. «Не разобрался мужик». «Перестань издеваться! Я поняла уже все, Сережа, прости меня. Давай уже как раньше вечер проведем». «Так, еще пока рано проявлять милосердие. Вроде говорит жена от всей души, но нужно потерпеть». «Слова всегда слова», — процитировал я одного из героев этой трагедии. «Сережа, перестань. Ты у меня самый лучший, любимый и красивый», — присела рядом со мной Вера, поглаживая по коленке. «Ранения не заживают вмиг. Мы действуем умом, а не колдуем». Продолжаю я играть на главном инструменте семейных отношений — нервах. «Забыла сказать, что ты очень добрый и храбрый», — произнесла Вера и нагнулась к моему лицу, приготовившись поцеловать. Губки сделала бантиком, но я все равно решил не поддаваться на ее лестные слова. Еще немного потяну. Тем более в трагедии Шекспира столько гениальных цитат. «Двусмысленны и шатки изречения. Словесность не приносит облегчения». «Да как ты это делаешь? Я в бешенстве! Ничего между мной и этим самодовольным петухом не было, не могло и быть не может! Как вообще можно о ком-то другом думать женщине, когда у нее муж вот такой?» «Какой такой?» — спросил я, опустил книжку и посмотрел на Веру. «Такой симпатичный. Ну, я уже все твои качества перебрала. Люблю тебя очень сильно!» — взмолилась Вера, чуть ли не плача. «Будем считать, что воспитательные мероприятия проведены. В любом случае, время покажет, правильно ли я поверил супруге. Да что там говорить. Полностью уверен в ее сознательности и верности». «И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла», — пропел я строчку из песни легендарной рок-группы «Король и Шут». «Это тоже из Отелло?» «Не, из другой сказки. Творог есть?» «Сырников хочешь?» — вскочила на ноги жена, смущенно улыбаясь. «Я мигом. Есть у нас немного творожка». Вера убежала на кухню, а у меня на лице расплылась торжествующая улыбка. Праздник отметили в ресторане, как и планировали. Кажется, инцидент с Егором Алексеевичем стоило бы забыть, да как-то не получалось. Прошло еще несколько дней, но я все еще поглядывал на фасад здания летной станции конструкторского бюро Яковлева. На глаза мне черная «Волга» пока не попадалась. «Родин, ты готов завтра со мной полетать?» Подошел ко мне с вопросом Лоскутов, когда мы готовились к очередным полетам. «Весьма риторический вопрос, Геннадий. А в чем проблема, что ты так спросил?» «Ну, как бы, Маратыч сказал, почему вы со Швабриным чаще сейчас на мигах летаете. Ну и программу нужно соблюсти, времени-то все меньше и меньше остается учиться». Пока мы с Лоскутовым решали, в какой бы мне час лучше слетать не на самолете фирмы МиГ, мои товарищи никак не могли поделить между собой МиГ-31. «У меня завтра самостоятельный должен быть первый», — жаловался Боря. «Я все по бомберам, да на вертолете. Серега, он тоже со мной летал на Ми-8. «Чубаков, не ныть, всем достанется. Хочешь завтра на 31-м? Со мной с разлета полетишь, пока Родин маршрут на предельно малой высоте на Миг-29 слетает», — ответил Лоскутов и снова повернулся ко мне. Ворчание моих товарищей продолжилось. Со стороны это выглядело смешно и безобидно. К данному этапу обучения у каждого из нас за плечами уже было освоено несколько типов воздушных судов из разных категорий. И самым сложным мне виделся именно вертолет. Я и раньше считал вертолетчиков парнями невероятной отваги, обладающих самыми титановыми бубенцами. После нескольких вылетов на Ми-8 и самостоятельного вылета, состоявшегося пару дней назад, это только подтвердилось. «Как на вертолете, освоился?» — спросил Лоскутов. «Да, весенний простой пилотаж без проблем. Вот завтра пригодится. Будешь новый самолет осваивать», — сказал Геннадий и пошел проверять документацию у Морозова. Ко мне быстро подсел Швабрин, а Чумаков продолжал ворчать. «Ты это, уже план-то придумал?» — спросил Иван, загадочно улыбнувшись. «Какой еще план, не пойму?» «Да как же! В гудок как-то этому недотоварищу надо бы прописать. Алаверды!» «Вань, я его на дуэль вызову, у него там шансов нет». «Ты бы еще его в лото пригласил сыграть». На следующий день после первого вылета в смену я томился в ожидании Лоскутова, когда он закончит утренний разлет. Первый вылет на новом самолете – это всегда волнительно, а я их уже освоил несколько штук. Да, и один вертолет. В полдень мы с Геной отправились на стоянку. Солнце в этот мартовский день светило ярко, ветра почти нет, что для сегодняшнего вылета очень хорошее подспорье. Путь до нужного нам самолета как раз пролегал мимо здания, где работала Вера. По дороге Гена задавал уточняющие вопросы. Как я отношусь к летательному аппарату, на котором придется сегодня полетать? «Они каждый уникальный и требовательный по-своему. Почему ты так пристально относишься к этому самолету?» «Он забрал двух моих друзей, Серый. Я разок на нем чуть не разложился», — ответил Лоскутов, выкуривая уже вторую подряд сигарету. «Перед полетом не самая лучшая тема для разговора», — сказал я, бросив взгляд на здание яковлевцев. Слегка сбавил шаг, борясь с желанием проведать жену. Вроде пару часов не виделись, а я уже соскучился. «Ты зайти хочешь? Мы не торопимся», — предложил Гена, который обогнал меня и стоял в нескольких шагах. «Нет, она на работе, да и мы с тобой тоже. Вечером увидимся». Я поправил чуть съехавший в сторону шлем и догнал инструктора. И тут меня окликнул знакомый женский голос. «Сережа! Сережа!» — услышал я голос Веры, которая выскочила на улицу и бегом неслась ко мне. На улице не май еще, но мою жену это не смутило. Она была одета в светло-голубую блузку с длинным рукавом и клетчатую широкую юбку. Так и простыть недолго. «Вера, заболеешь», — сказал я, но супруга аккуратно сбежала по ступенькам в туфлях на маленьком каблуке. «На улице тепло, все хорошо», — улыбнулась она, подбежав ко мне и поцеловала в щеку. «Вот, в буфете купила, с товарищем скушаешь». Жена протянула мне сверток с двумя ароматными булочками, которые были еще теплые. Я посмотрел на Гену, и тот картинно отвернулся. «Ты давай, как прилетишь, зайди ко мне. Чай попьешь, я тебе салатик сделаю, а то на обед не успеешь сходить». «Да мы ненадолго, а с обедом ничего потерплю», — ответил я, но Вера отрицательно замотала головой. «Не надо терпеть. Гастриты зарабатывать и эрозии всякие», — воскликнула супруга и быстро поцеловала меня. «Как вот ей отказать?» «Беги, а то простынешь», — сказал я, и Верочка, поправив прическу, вернулась в здание летной станции. Пирожки с Геной съели по дороге, разговаривая о предстоящем вылете. Не заметил, как и до стоянки дошли. Техники уже подготовили самолет, и я пошел осматривать его перед вылетом. Двухместный учебно-тренировочный штурмовик имел слегка наклоненную переднюю часть фюзеляжа. Кабины были разделены стеклянной перегородкой, но фонарь общий. Проверил воздухозаборники, расположенные по бокам, и осмотрел сопло основного двигателя. Оно на этом самолете с управляемым вектором тяги. Я забрался по стремянке и занял место в передней кабине. «Все дело аккуратно, не забудь, что здесь очень специфическое управление», — сказал Гена. «Давай запускаться». «Гордый 088, доброго дня, запуск прошу». «Добрый-добрый, разрешил 088, взлет с площадки будете рассчитывать». «Точно так», — ответил я и начал процедуру запуска. Самолет ласково загудел. Стрелки приборов стронулись с места и начали отображать всю информацию о росте температуры и оборотов двигателей. При взгляде на этот самолет в первые секунды нет какого-то невероятного желания на нем лететь, но все изменилось с началом запуска. Он так и просит к себе трепетного отношения. «Гордый 088 запуск произвел. Прошу вырулить в квадрат для взлета». Непривычно, когда для отрыва самолета от поверхности будет использоваться столь короткий участок. Пока я медленно выкатывался в размеченный белой краской квадрат рядом с полосой, Гена продолжал давать советы. «И только аккуратно, тангаж не больше 15 градусов. Система сама будет тебе помогать», — сказал он по внутренней связи. «А ты разве не будешь?» — удивился я, и Гена только посмеялся. Выполнили контрольную карту перед взлетом. Левая рука лежит на рычаге управления двигателями. Смотрю вперед, примеряясь к линии горизонта, и намечаю себе ориентир. «Гордый 088 взлет», — запросил я. «Разрешил». Подъемные двигатели перевел в вертикальное положение, добавил оборотов, и аккуратно оторвал Як-38 от бетонной поверхности.